Глава 17. Выборы. Наконец, наступил долгожданный день выборов, и некоторые сердца забились куда чаще. Быть или не быть членом британского парламента — вопрос весьма важный. О высокой цене, которую добившиеся желанного успеха счастливцы платят за обретенную честь, было сказано немало. О невероятной дороговизне предвыборной кампании, о долгих утомительных часах неоплаченного труда, о скучном сидении в палате общин. И все же награда достойна приложенных усилий, достойна любой цены, кроме блуждания в грязи и бесчестья. Ни одна другая великая европейская держава, даже из числа стран свободных, имеющих, подобно нам, пользующиеся уважением конституцию, не готова предоставить честолюбию своих граждан истинный суверенитет и сильную власть. Только у нас существует такая система выборов, и когда человек претендует на место в парламенте, то вступает в напряженную, сложную игру с самой высокой ставкой, которую способно позволить государство. Некоторым, родившимся в рубашке счастливцам, место в парламенте достается естественным путем. С молодых лет эти люди не представляют, как можно не заседать, а потому не ценят той чести, которой обладают, считая ее чем-то само собой разумеющимся. Как правило, баловни судьбы даже не видят смысла в долгом сидении в зале заседаний, хотя, когда наступает противоположное состояние, а оно все-таки рано или поздно наступает, в полной мере осознают, насколько ужасно отсутствие в сонме избранных. Однако тем храбрецам, кто стремится получить доступ в высшие сферы, или, однажды испытав счастье, вынужден добиваться его снова, предстоящие выборы приносят множество хлопот, волнений, забот и страхов. О, до чего же радостно слышать, что соперник отказался от участия в борьбе и территория свободна. Или в результате опроса убедиться, что большинство голосов обеспечено, а торжество над неудачливым конкурентом не вызывает сомнений. В день выборов в Барчестере ни одна из перечисленных радостей не согревала душу мистера Моффата. Неутомимый агент, мистер Нартвинд, не гарантировал безусловного успеха. Обе стороны понимали, что предстоит напряженная борьба. Поэтому мистер Нартвинд брал на себя смелость утверждать, что победа не заставит ждать, но только если обстоятельства сложатся благоприятно. Мистеру Нартвинду приходилось заниматься и другими выборами, из-за чего со дня приезда мисс Данстейбл он не жил в замке Курси постоянно, но, когда мог, приезжал туда и в Барчестер. Так что мистер Моффат с опаской представлял, насколько значительным окажется счет за услуги агента. Обе партии пытались перекричать друг друга в громких заверениях, что с их стороны выборы пройдут в строгом соответствии с законом. Никаких взяток, никаких подкупов. Подкуп. Кто сейчас отважится подкупать избирателей? Платить деньги за поданные голоса? Обменивать эфемерную поддержку на реальные осязаемые суверены? Нет. Для этого безупречность ценилась слишком высоко, а средства наблюдения и контроля были слишком хорошо известны. Но безупречность должна была простираться еще дальше. Никакого угощения электората, никакого найма 200 избирателей, чтобы те за 20 шиллингов в день завербовали 400 других избирателей, никаких заранее оплаченных оркестров, никаких экипажей, никаких ярких лент. Британские избиратели должны явиться на выборы исключительно из любви к своему кандидату. А если вдруг не пожелают голосовать, то пусть останутся в стороне. Никакие стимулы в данном случае недопустимы. Да, на этот счет каждая из партий громко, очень громко огласила собственную позицию. И все же накануне выборов мистер Моффат начал испытывать дурные предчувствия относительно счета за услуги агента. Первоначально заключенный договор вполне его устраивал, поскольку мистер Моффат очень любил свои деньги. В его душе честолюбивое стремление занять высокую позицию в мире и войти в сообщество аристократов постоянно боролось с пиратской ценой подобных успехов. Прошлые выборы отнюдь не стали для него дешевым триумфом. деньги утекали под различными предлогами, абсолютно недоступными пониманию. А когда примерно к середине первой сессии парламентарий все-таки с огромным недовольством оплатил все счета, то спросил себя, стоила ли овчинка выделки. В результате Густавус Моффат стал твердым приверженцем безупречной чистоты выборов. Впрочем, если бы задуматься, то вскоре понял бы, что в его случае деньги — единственный пропуск в тот рай, где он провел два чудесных года. Однако, судя по всему, он ни о чем не задумался. А потому, заметив в предвыборные дни, что все питейные заведения открыты, а половина населения в стельку пьяна, спросил мистера Нартвинда, действительно ли договор нарушает только сторона оппонента, не последует ли по этому поводу петиция соответствующего содержания. Мистер Нартвинд с гордостью заявил, что по крайней мере половина подгулявших горожан — его личные друзья, а больше половины владельцев пабов принимают активное участие в борьбе на стороне мистера Моффата. Мистер Моффат застонал, а если бы агент согласился выслушать, наверняка разразился бы гневной тирадой. Но услуги расторопного джентльмена пошли на пользу скорее лорду де Курси, чем самому кандидату. О кандидате агент заботился мало. Вполне хватало того, что тот исправно платил по счетам. Мистер Нартвинд выполнял свою работу так, как считал нужным, и вовсе не собирался выслушивать нотации мистера Моффата по поводу излишних, по его мнению, расходов. Утром, в ответственный день выборов, сложилось впечатление, что решение кандидатов провести борьбу с безупречной чистотой претерпело серьезные изменения. Едва ли не с рассвета в различных частях обычно тихого городка загремели духовые оркестры. На улицах появились повозки и двуколки, амнибусы и пролетки, древние экипажи с постоялых дворов и прочие средства передвижения. Если кандидаты не имели права оплачивать лошадей и услуги кучеров, то сами избиратели, несомненно, не жалели денег, чтобы с комфортом явиться туда, где проходило голосование. Избирательный округ Барчестера простирался на несколько миль во все стороны от города, так что и амнибусам, и пролеткам работы хватало. В пабах щедро наливали пиво каждому, кто подходил к стойке, а в барах с равной готовностью угощали избранных посетителей ромом и бренди. Что же касается разноцветных лент, то, должно быть, в галантерейных магазинах раскупили весь запас красных и желтых. Красный цвет предпочитали сторонники сэра Роджера, в то время как друзья мистера Моффата украшали себя желтыми бантами. Наблюдая за пышным карнавалом, мистер Моффат мог бы спросить агента, не случилось ли некоторых отклонений от первоначального принципа чистоты. Во время этих выборов остро встал вопрос о том, должна ли Англия вступить в войну со всей энергией или же разумнее поберечь дыхание, чтобы охладить собственную кашу, а не вмешиваться в чужие ссоры активнее, чем совершенно необходимо. Сэр Роджер отстаивал второе решение, а его девиз, разумеется, провозглашал покой и сытое довольство в стране. Поэтому на протянутых над головами горожан 4-5 огромных алых полотнищах белыми буквами было начертано «Мир за границей, а большая буханка хлеба дома». А вот мистер Моффат стойко поддерживал правительство, уже решившее продолжить войну, и вел борьбу под девизом «Честь Англии». Однако можно усомниться, действительно ли в Барчестере существовал хотя бы один настолько глупый житель, не говоря уже об избирателе, чтобы предположить, что мистеру Моффату действительно дорога честь Англии, или же в случае вступления сэра Роджера в законодательное собрание каждый гражданин приобрел бы больше уверенности в буханке хлеба, чем имел сейчас. И, наконец, учитывая неспособность человеческого языка выразить все необходимые смыслы, в ход пошло изобразительное искусство. Слабость бедного сэра Роджера к бутылке получила широкую известность, равно как и тот факт, что с получением почетного титула баронета он отнюдь не отказался от грубого способа выражать мысли, который активно использовал в молодости. Поэтому на стенах домов появились изображения стоящего на железнодорожной насыпи землекопа с опухшим прыщавым лицом, с лопатой в одной руке и бутылкой в другой. Землекоп приглашал товарища выпить. «Эй, Джек, не проглотить ли нам чего-нибудь покрепче?» А под картинкой красовалась подпись «Последний новый баронет». И все же мистеру Моффату не удалось остаться незапятнанным. Ремесло, которым его отец сколотил состояние, получило ничуть не меньшую известность, чем деятельность железнодорожного подрядчика. А потому повсюду, на стенах, на заборах и на щитах, красовались всевозможные символы портновского искусства. Кандидат был изображен с утюгом, ножницами, иголкой, тесьмой. Он измерял, отрезал, сметывал, отглаживал, относил заказчику готовое изделие и предъявлял скромный счет. Под каждым из изображений повторялся девиз «Честь Англии». Вот такими любезными приветствиями жители Барчестера встречали двух кандидатов, жаждущих высокой чести, верой и правдой служить своим сторонникам в парламенте. Подсчет голосов прошел быстро и весело. Общее количество зарегистрированных избирателей составляло немногим больше 900 человек, причем почти все проголосовали уже в первой половине дня. К двум часам, согласно данным комитета сэра Роджера, результаты оказались такими. Скатчерт — 275 голосов, Моффат — 268 голосов. А вот счетная комиссия мистера Моффата получила несколько иное соотношение. Моффат — 277 голосов, Скатчерт — 269 голосов. Столь явное расхождение естественным образом накалило обстановку и добавило процедуре живости и интереса. В половине третьего обе партии пришли к выводу, что мистер Моффат ведет в счете, причем его сторонники настаивали на преимуществе в 12 голосов, в то время как сторонники Скатчерда признавали лишь один лишний голос. Однако в 3 часа, несмотря на усилия со стороны нанятой де Курси банды хулиганов, на избирательный участок явилась целая группа преданных поклонников железной дороги, и сэр Роджер опять вырвался вперед. По его собственным данным, голосов на 10-12. Особого внимания заслуживает произошедший в первой половине дня небольшой инцидент. В Барчестере жил честный трактирщик, честный по меркам питейного бизнеса, который не только сам был избирателем, но имел еще и сына избирателя. Фамилия трактирщика была Редди Палм, и в прежние дни, еще не научившись ценить достоинства английской избирательной системы, он считал себя либералом и сторонником сэра Роджера Скатчерда. Но в последнее время политические пристрастия гражданина изменились, и теперь он отошел от романтических заблуждений молодости. И все же в данном случае вел себя настолько таинственно, что в течение некоторого времени держал в недоумении даже близких друзей. Трактир «Бурый медведь» откровенно служил интересам сэра Роджера. Пиво текло рекой, точно так же, как повсюду. А красные банты, больше чем прежде разбавленные желтыми, покидали заведение нетвердой походкой. И все же мистер Редди Палм остался глух к призывам чародея Клозерстила, хотя тот старался вовсю. Поначалу трактирщик заявлял об абсолютном нежелании голосовать, утверждая, что покончил с политикой и больше не собирается забивать голову всякими глупостями. Потом заговорил о преданности герцогу Омниуму, поскольку его дед вырос при предшественниках герцога. По словам трактирщика, мистер Нартвинд поддерживал его позицию, считая, что было бы глубочайшей неблагодарностью проголосовать против исторически обусловленного кандидата. Мистер Клозерстил решил, что разгадал тактику противника и отправил в трактир новые партии любителей пива. Соблюдая строжайшую секретность, он даже заказал 3 галлона английского бренди и оплатил напиток по цене лучшего французского коньяка. Но и после предпринятых усилий мистер Редди Палм не подал ни единого знака в признании и поддержку дружественных действий. А вечером, накануне выборов, в приватной беседе с одним из доверенных лиц мистера Клозерстила признался, что долго думал и решил, что совесть обязывает его голосовать за мистера Моффата. Мы уже упомянули о том, что мистеру Клозерстилу помогал ученый-друг-адвокат Роумер, глубоко заинтересованный в успехе сэра Роджера и, будучи убежденным либералом, энергично помогавший привлекать голоса. Узнав, как обстоит дело с совестливым трактирщиком, Роумер, считавший себя специалистом в тонких и сложных вопросах, решил лично заняться столь требовательным избирателем, поэтому утром, в ответственный день, он не спеша отправился вдоль по той улице, где красовалась вывеска «Бурый медведь», и, как ожидал, увидел возле двери хозяина трактира. Не оставалось сомнений в недопустимости взятки. Никто не понимал этого лучше, чем мистер Роумер, множество раз произносивший публичные клятвы подобного свойства. Надо отдать адвокату должное. Он собирался действовать в полном соответствии с собственными заявлениями. Цель каждой из партий заключалась в том, чтобы убедить людей проголосовать за своего кандидата, но без подкупа. Мистер Роумер неоднократно заявлял, что не опустится до противозаконных приемов, но с той же уверенностью провозглашал, что до тех пор, пока закон будет соблюдаться, готов приложить все усилия для поддержки сэра Роджера. Сейчас станет понятно, как ему удалось одновременно помочь сэру Роджеру и остаться в рамках закона. «Ах, мистер Роумер, мистер Роумер!» — приветствовал адвоката трактирщик. «Ведь это не про вас сказано. Играет честно, но победит обманом. В выборах, как и во всех других делах, невозможно прикоснуться к дегтю и остаться чистым. Даже такой ни в чем не повинный человек, как вы, скоро узнает, какую цену придется заплатить». «Доброго дня, Редди Палм», — пожимая трактирщику руку, произнес в ответ мистер Роумер, не проявив свойственной мистеру Нартвинду осторожности, а в надежде смягчить сердце хозяина ко дню выборов, уже успел заранее выпить в «Буром медведе» несколько кружек эля. «И как, по-вашему, что сегодня произойдет? Кто победит?» «Если результат кому-то известен, то только вам, мистер Роумер. А бедный простак, вроде меня, ничего не понимает в запутанных вопросах. Откуда мне знать? Мое дело всего лишь продавать напитки. Да, подавать посетителям полные кружки, а взамен получать деньги. Впрочем, вы, мистер Роумер, и сами все знаете». «Согласен. Вне всякого сомнения, занятие ответственное и важное. Но, честное слово, Редди Палм, как может сомневаться такой давний сторонник сэра Роджера, как вы? Человек, о котором наш кандидат говорит как об одном из самых близких друзей. Право, если бы речь шла о другом избирателе, можно было бы подумать, что он ждет оплаты за поданный голос. О, мистер Роумер, какой стыд, какой позор! Знаю, что подозрение вас не касается. Деньги стали бы для вас оскорблением, даже если бы вдруг промелькнули. Конечно, не следовало об этом упоминать, но поскольку деньги не фигурируют ни с нашей стороны, ни со стороны конкурента, никакого вреда не предвидится». «Послушайте, мистер Роумер, если станете так говорить, то обидите меня. Слишком хорошо знаю цену избирательного права англичанина, чтобы его продать. Ни за что не паду так низко, даже если предложат 25 фунтов за голос, как в добрые старые времена, причем не такие уж давние». «Уверен, что ничего подобного не произойдет, мистер Редди Палм. Абсолютно уверен. И все же такой честный человек, как вы, должен поддерживать старых друзей». Взяв трактирщика под руку, мистер Роумер завел его в коридор его же собственного заведения. «А теперь скажите-ка, разве что-то идет не так, как положено? Ведь мы с вами приятели». «Не продал бы свой голос даже за золотые горы», — гордо заявил Редди Палм, очевидно подозревая, что золотых гор ему никто не предложит. «Абсолютно в этом уверен», — согласился мистер Роумер. «Но», — продолжил трактирщик, — «всякий торговец любит, чтобы его маленький счет был честно оплачен». «Разумеется, разумеется», — с готовностью подхватил адвокат. «Так вот, 2 года назад, когда ваш друг Клозерстил привел ко мне своего человека, тогда еще сэр Роджер не баллотировался, я выкатил им 2 или даже 3 бочонка эля. А когда мой счет поставили под сомнение и оплатили только половину, я раз и навсегда сказал, что больше никогда не стану иметь дело с воровскими выборами. И не стану, мистер Роумер, если только не смогу тихо и спокойно подать свой голос за благородного кандидата, при котором я со всем семейством вел пристойную жизнь». «О!» — неопределенно отозвался мистер Роумер. «Должно быть, вам, мистер Роумер, хорошо известно, что торговец хотел бы, чтобы его счета честно оплачивали», — повторил Редди Палм. Адвокату не осталось ничего иного, как признать естественность рождения в душе простого трактирщика вполне обоснованной обиды. «Человеку не по нраву, когда его счета не оплачивают, да еще во время выборов», — не унимался хозяин бурого медведя. У мистера Роумера не оставалось времени, чтобы детально обдумать возникшую проблему. Он просто знал, что чаши весов держались почти на одном уровне, а потому голоса мистера Реди Палма и его сына играли решающую роль. «Если речь идет только о вашем счете», — пообещал адвокат, «то я немедленно позабочусь о восстановлении справедливости. Сейчас же поговорю об этом с Клозерстилом». «Отлично!» — воскликнул Реди Палм, схватив ладонь адвоката и крепко пожав. «Отлично!» Вот так получилось, что ближе к вечеру, когда каждый голос приобрел особую важность, мистер Реди Палм и его сын пришли на избирательный участок и уверенно проголосовали за своего давнего друга, сэра Роджера Скатчерда. В тот день в Барчестере прозвучало множество красноречивых высказываний. Ко времени выборов сэр Роджер настолько поправился, что смог посвятить себя невероятно тяжелой работе, общению с избирателями с 8 утра почти до заката. Многие назовут выздоровление блестящим. Да, результат действительно великолепен с точки зрения временного использования как физических, так и умственных возможностей. Хотя сомнительно, что существует полное выздоровление от той болезни, которой страдал славный подрядчик. Какое количество бренди ему пришлось выпить, чтобы провести необходимую работу, и какой отрицательный эффект на организм могло оказать чрезмерное возбуждение, об этом история стыдливо умалчивает. Красноречие сэра Роджера отличалось грубой прямотой, но оттого ничуть не хуже действовало на тех, кому предназначалось. Аристократия Барчестера состояла главным образом из церковных деятелей, епископов, деканов, прибендариев и им подобных святых отцов. Трудно представить, что выступления сэра Роджера могли повлиять на них самих и их близких. Эти люди или не голосовали вообще, или же предпочитали железнодорожного героя с целью вытеснения кандидата от клана де Курси. Затем шли владельцы магазинов, которых также можно считать высокомерной частью электората, невосприимчивой к предвыборному красноречию. Как правило, эти граждане поддерживали мистера Моффата. Но существовал также более низкий класс избирателей — свободные землевладельцы и им подобные мелкие хозяева, которые в этот исторический период имели собственное мнение. Считалось, что доходчивое красноречие сэра Роджера способно на них повлиять. «Итак, джентльмены!» — во всю мощь своего голоса прорычал сэр Роджер из-под портика, украшавшего крыльцо дракона Уонтли, знаменитой гостиницы, где заседала его комиссия. «Кто такой этот мистер Моффат? И что сделал для нас? В последнюю неделю в городе появились художники. Одному богу известно, что это за люди. Во всяком случае, лично мне неизвестно. Эти умные парни сообщили вам, кто я такой и что сделал? Не могу сказать, что горжусь своим изображением, хотя и не стыжусь. Вот, смотрите». Подрядчик поднял одну из картинок и передал помощнику. «Подержи, пока буду объяснять». «Вот это я», — указал он тростью на прыщавую физиономию. «Ура, ура, здоровья тебе, Роджер. Мы все тебя знаем, настоящий парень. Когда в последний раз напился до пьяна?» Подобные приветствия вместе с брошенной из толпы дохлой кошкой, которую кандидат ловко отбил все той же тростью, послужили ответом на вступительный раздел речи. «Да!» — невозмутимо продолжил железнодорожный бог, ничуть не смущенный едва не достигшим цели снарядом. «Да, это я! А теперь взгляните сюда. Вот эта грязно-коричневая линия обозначает железную дорогу, а предмет в моей руке...» «Не в правой, об этом упомяну чуть позже». «Как насчет бренди, Роджер?» «Потерпите немного. О бренди расскажу в свое время». «Но вот эта штука в левой руке — не что иное, как лопата. Должен честно сказать, что никогда не держал лопаты и не умел ею работать. Зато, парни, ловко и крепко держал долото и молоток. Много сотен каменных блоков вышло из вот этих ладоней гладкими и ровными. Сэр Роджер поднял широко раскрытую огромную лапу. «Да, Роджер, мы об этом знаем. Значение этой лопаты в том, чтобы показать, что я строил железную дорогу. Чрезвычайно признателен джентльменам из «Белой лошади» за то, что повесили эту картинку. Она правильная и честно показывает, кто я такой. Я построил эту дорогу, построил тысячи миль дорог и продолжаю строить еще тысячи миль в Европе, Азии и Америке. Правильная картинка». Сэр Роджер Скатчерт проткнул произведение искусства своей тростью и поднял над толпой. «Да, правдивая картинка. А что касается лопаты и железной дороги, то я не должен стоять здесь и просить подать ваши голоса. И когда наступит февраль, не должен заседать в Вестминстере и представлять вас, как по милости Господа непременно случится. Вот кто я такой. А теперь объясните мне, кто такой мистер Моффат? Как насчет Бренди, Роджер?» «Ах да, Бренди. Совсем забыл о нем и о той небольшой речи, которую сейчас произнесу. Гораздо короче и лучше нынешней. В правой руке вы видите бутылку бренди. Так вот, парни, нисколько не стыжусь. Пока человек честно выполняет свою работу, а лопата это подтверждает, справедливо, чтобы он чем-то мог себя порадовать. Я всегда готов трудиться, и мало кто еще способен работать усерднее. Да, всегда готов трудиться, и никто не имеет права ожидать от меня большего. И сам никогда не жду большего от тех, кого нанял». «Верно, Роджер! Несколько капель только помогают, правда? Согревает живот, а, Роджер?» «Теперь перейдем к этим словам. Эй, Джек, не проглотить ли нам чего-нибудь покрепче?» «Ничего не скажешь, славное приглашение. Всегда готов разделить выпивку с хорошим человеком, даже если он простой рабочий». «Ура!» — снова отозвалась толпа. «Верно говоришь. Здоровья тебе, Роджер! И пусть в твоей бутылке всегда найдется капля, чтобы смочить горло». «Они написали, что я последний новый баронет», — продолжил Скатчерт. «Ничуть этого не стыжусь. Нисколько. Интересно, когда мистер Моффат заслужит честь стать баронетом? Никто не сможет справедливо утверждать, что не в меру горжусь своим титулом. Никогда не выставлял на показ ни себя, ни свою жену. Но не понимаю, почему должен стыдиться, если важные персоны решили сделать меня баронетом?» «Правильно, Роджер. Стыдиться здесь нечего. Мы все стали бы баронетами, если бы знали, как заслужить титул», — отозвались слушатели. «Теперь, когда мы подробно обсудили картинку, позвольте снова спросить, кто такой мистер Моффат? Ему тоже посвящено много картинок, хотя одному богу известно, откуда они взялись. Думаю, ту, что с портновским утюгом нарисовал сэр Эдвин Лансер. Уж очень натурально. Только посмотрите. Честное слово, тот, кто это сделал, должен заработать целое состояние. А вот на этой мистер Моффат изображен с большими ножницами. Называет себя честью Англии. Хотя непонятно, какое отношение честь Англии имеет к портновскому делу. Не могу сказать. Должно быть, мистер Моффат объяснит. Но поверьте, друзья мои, я ничего не имею против портных. Наверное, некоторые из вас тоже зарабатывают свой хлеб этим полезным ремеслом». «Точно!» — пропищал тоненький голосок из задних рядов. «Хорошая профессия. Помню времена, когда в Барчестере жили портные, способные превзойти в мастерстве даже каменщиков. Так что не говорю о них ничего плохого. Но для мужчины недостаточно быть просто портным. Нужно делать что-то еще. Вы не настолько любите портных, чтобы послать одного из них в парламент только потому, что он портной. Не хотим никаких портных. Нет. И никакого воровства. Смочи-ка горло, Роджер, уже едва дышишь». «Нет, пока не устал. Должен еще многое сказать о мистере Моффате, прежде чем устану. Что он такого сделал, чтобы явиться к вам и попросить направить его в парламент? Он ведь даже не портной. Лучше бы им был. В парне, умеющем заработать на хлеб, всегда есть что-то хорошее. Но он не портной и даже не сумеет сделать правильные стишки, чтобы залатать дырявую английскую честь. Его отец действительно был портным, но трудился не в Барчестере, а в Лондоне, и потому не заслужил вашего доброго отношения. Вот я и спрашиваю, хотите ли отправить в парламент сына лондонского портного, чтобы он все за вас решал? Нет, не хотим и не отправим. И я тоже так думаю. Однажды вы его уже выбрали, и что же он для вас сделал? Многое сказал от вашего имени в палате общин. Это настолько молчаливая собака, что не желает брехать даже за кость. Говорят, было больно слушать, как он мямлил, запинался и заикался, пытаясь произнести речь в белой лошади. Он не из нашего города, ничего не сделал для города и не в состоянии что-то сделать для города. Так зачем же сюда явился? Объясняю. Граф де Курси притащил мистера Моффата, чтобы он женился на племяннице графа, так как сын портного очень богат, вот только не любит тратить денежки. Лорд де Курси хочет сделать его членом парламента. Вот зачем мистеру Моффату вдруг понадобились жители Барчестера. Он ставленник графа де Курси, а потому тем, кто чувствует себя связанным с графом по рукам и ногам, душой и сердцем, лучше проголосовать за мистера Моффата. Этих людей я отпускаю. А если таких в Барчестере окажется достаточно, чтобы отправить его в парламент, значит, город, где я родился, со времен моей молодости очень изменился». Закончив речь, сэр Роджер удалился в гостиницу и занялся своим обычным делом. Такой поток красноречия лился с крыльца дракона Уонтли. А тем временем в белой лошади сторонникам лорда де Курси преподносились более здравые политические взгляды, хотя выраженные не столь красочным и эффектным языком. Мистер Моффат был еще очень молод, а потому никто не знал, насколько он постиг важное для члена парламента искусство публичных выступлений. До сих пор особого таланта кандидат не проявил. Правда, в последнее время начал усердно тренироваться и 4 дня подряд приезжал в Барчестер, вооруженный написанной в тиши кабинета убедительной речью. 3 испытания проходили довольно гладко, лишь изредка прерывались исключительно из-за собственной неопытности оратора. Но сегодня, в решающий день, барчестерские хулиганы не проявили похвальной любезности. Едва начав говорить, мистер Моффат почувствовал себя окруженным не столько друзьями, сколько врагами, и мысленно обвинил мистера Нартвинда в плохой работе. «Жители Барчестера», — заговорил кандидат неестественно громко, а потом вдруг из-за недостатка энергии перешел едва ли не на шепот. «Жители Барчестера, избиратели и неизбиратели». «Мы здесь все избиратели», — возразили слушатели. «Все до единого, малыш». «Избиратели и неизбиратели», — упорно стоял на своем мистер Моффат. «Не впервые прошу вашего согласия. О, мы знаем тебя. Знаем, чего хочешь. Продолжай, портняшка, не давай себя в обиду». «Я имел честь в течение 2 представлять в парламенте ваши интересы и...» «И чертовски много для нас сделал, правда? Чего ожидать от 9-й части мужчины? Но не обращай на нас внимания, портняшка, продолжай. Не позволяй сбить себя с толку. Крепче держи в руке иголку с ниткой. Как мужчина, точнее, как 9-я часть мужчины. И говори немного быстрее, портняшка». «В течение 2 и...» Здесь мистер Моффат оглянулся в поисках хотя бы небольшой поддержки, и стоявший за его спиной достопочтенный Джон подсказал. «Пролетел сквозь них, как кирпич». «И пролетел сквозь них, как кирпич». Вконец запутавшись, с самым серьезным видом повторил мистер Моффат вложенные в его уста слова. «Ура! Так и есть! Ты настоящий кирпич! Молодец, портняшка! Продолжай в том же духе!» «Я опытный реформатор», — продолжил кандидат, благодаря нашептанным другом удачным словам, почувствовав себя немного увереннее. «Опытный реформатор! Давай дальше, портняшка! Мы все знаем, что это значит!» «Опытный реформатор! Ясно, парень, дальше! Скажи лучше что-нибудь новенькое. Мы все здесь реформаторы». Бедный мистер Моффат растерялся. В такой сложный момент сказать что-нибудь новенькое было непросто, а потому он взглянул на своего достопочтенного помощника в ожидании новой подсказки. «Скажи что-нибудь об их дочерях», — шепнул Джордж, чьи собственные выступления неизменно касались этой темы. Если бы он порекомендовал кандидату сказать пару слов о морском приливе, то совет пришелся бы не менее кстати. «Джентльмены», — снова начал мистер Моффат, «вам всем известно, что я опытный реформатор. К чертям твои реформы! Совсем не умеешь говорить. Лучше возвращайся к своему утюгу, портняшка. Эта работа не для тебя. Отправляйся в замок Курси и проводи реформы там». Глубоко огорченный от подобных злых шуток, мистер Моффат впал в неописуемую растерянность. И в этот момент яйцо, причем не свежее, прилетело с оскорбительной точностью, попало в безупречно белую сорочку и окончательно лишило оратора дара речи. Правильно использованное яйцо служит надежным средством поддержки. Однако примененное описанным выше способом не добавляет жертве ни красноречия, ни уверенности в собственных силах. Конечно, есть такие люди, чьи языки невозможно остановить даже столь веским аргументом. Но мистер Моффат не принадлежал к их числу. Когда мерзкая жидкость потекла под жилетом, он почувствовал, что больше не в силах продолжать сладкими, как мед, речами убеждать избирателей в необходимости подать свои голоса. Трудно оставаться уверенным, энергичным, остроумным и добродушным, когда сквозь одежду просачивается тухлое яйцо. Поэтому оратору пришлось сдаться и в полнейшем замешательстве отойти от открытого окна, возле которого стоял. Напрасно достопочтенный Джордж, мистер Нартвинд и Фрэнк пытались вернуть мистера Моффата на место и заставить продолжить выступление. Сейчас он напоминал сбитого с ног, утратившего отвагу и силу воли боксера. Даже если бы встал, то только для того, чтобы снова упасть. Мистер Моффат тоже рассердился, а когда друзья попытались убедить кандидата не сдаваться, заявил, что Барчестер вместе со всеми жителями может отправляться к черту. «Совершенно согласен», — поддержал мистер Нартвинд. «На их голосование это никак не повлияет». Честно говоря, выступал мистер Моффат или не выступал, значения практически не имело. Избирательный участок закрывался в 4 часа, и время окончания выборов стремительно приближалось. В половине четвертого посланный мистером Нартвиндом надежный эмиссар отправился к мистеру Реди Палму с целью убедить трактирщика, что если мистер Моффат представит Барчестер в парламенте, то трактир «Бурый медведь» ожидают многочисленные преимущества. Разумеется, подкуп не только не состоялся, но не прозвучало даже намека на взятку. От единственного за целый день непосредственного обращения к избирателю чистота выборов в Барчестере не пострадала. Но человек, к тому же трактирщик, обязан совершить великое общественное деяние — открыть новый, необыкновенный бар, чтобы напоить пивом миллион сограждан. И никто, кроме мистера Реди Палма, не способен на подвиг, но только в том случае, если в феврале мистер Моффат займет законное место в парламенте и защитит интересы Барчестера. Однако мистер Реди Палм был человеком скромных желаний, чьи амбиции не поднимались выше того, чтобы его небольшие счета исправно оплачивались. Удивительно, сколь преданную любовь хозяин гостиницы питает к счету во всей его полноте. Вот, например, вам приносят счет с почтенной цифрой в 5 или 6 фунтов. Но вы жалуетесь на единственный недостаток в обслуживании. Камин в комнате ни разу не растапливали, или второй стакан бренди с водой так и не принесли. Вы требуете сократить оплату на 1 шиллинг, чем лишаете хозяина радости от совершенной сделки. О, друзья мои, платите за бренди с водой, даже если вы его не пили. Платите за камин, даже если он вас не согревал. Стоит ли расстраивать хорошего человека из-за пустяков? В конце концов, мистер Реди Палм сделал вывод, что представленный им счет за прошедшие выборы будет оплачен без лишних разговоров и обсуждений. В итоге, в 5 часов, мэр Барчестера провозгласил окончательные результаты. Скатчерт — 378 голосов, Моффат — 376 голосов. Вопрос решили два голоса – мистера Редди Палма и его сына. Мистер Нартвинд без промедления уехал в Лондон, а обед в замке Курси прошел в унылой обстановке. И все же твердое решение было принято еще до того, как в «Белой лошади» завершила работу счетная комиссия. Необходимо подать петицию о расследовании правомерности выборов в парламент.